Страница 180. Для моей книги «Возвращенная молодость». 1932 год. Смотрите ХК, страница 351. Чистяков Павел Петрович. Годы жизни 1832-1919. Русский художник. Медная дощечка. Павел Петрович Чистяков. Томашевский относит посещение Чистякова к маю 1908 года. ХК, страница 340. К странице 187. Я вспомнил одного поэта, А. Тева. Имеется в виду поэт Александр Иванович Тиняков, годы жизни 1886-1934. Его образ ляжет в основу повести Зощенко «Мишель Синягин», 1930 год. Примечание к странице 188. «Как девы в горький час измены» из «Матовых ланит». Из стихотворения А.И. Тинякова «На озере», Москва, 1912 год. «Пышные юбки, талантом и душой» из стихотворения «Я гуляю». Сборник «Аз есмь сущий», Ленинград, 1924 год. В издании автора, 1922. Книга вышла в 1924 году, на обложке 1925. К странице 189. Это смердяковское вдохновенное стихотворение. Смердяков Павел Федорович, герой романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Примечание к странице 190. «Гори, гори, моя звезда». Песня на слова В. П. Чуевского. «Хризантемы в саду» – романс на слова В. Д. Шумского. Примечание к странице 191. «Вас, кто меня уничтожит, гимном» и стихотворение Брюсова «Грядущие гунны», страница 192, «У феи опал, топаз и хризолит» и стихотворение Бальмонта «Наряды феи». «У царицы моей камней дорогих» – начальная строка стихотворения Владимира Соловьева. «Я себе не верю, нездешние цветы» и стихотворение Владимира Соловьева «Милый друг, не верю я нисколько». «Я верю в светлое начало, я показал цветы» из стихотворения Бальмонта «Двойная перевязь». Примечание к странице 193. «Крошки ручки изломаю, тебя в объятиях» из стихотворения В. Голикова «В страстном хоре вакханалий». «Чаровательница и рабыня своих женских страхов», «Вестник запредельного», «Глашатой глубины». Из статьи послесловия Бальмонта «Прощальный вечер» к указанному собранию сочинений Эдгара По, том 5, страница 309. Примечание к странице 198. «Над ранами смеется, ни разу ранен». Из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», акт 2, сцена 2, перевод Д. Л. Михайловского, «Шекспир», указанное сочинение том 3, страница 60. К странице 210. «О мои горькие опыты» из книги Василия Розанова «Уединенная». К странице 210. В последний раз в Туапсе. В данном тексте глава называется «В гостинице». К странице 214. «Опасные связи» – название романа в письмах французского писателя Шарля де Лакло, 1741-1803. «Страшишься ты, ничтожного червя» из пьесы Шекспира «Мера за меру». Акт 3, сцена 1, перевод Ф. Миллера. Шекспир, указанное сочинение, том 1, страница 88. К странице 219. Дюбуа Шарль Поль, 1848-1918 годы. Швейцарский невропатолог. К странице 221. «Кто хочет, сперва он убивает» из трагедии Гёте «Фауст», часть 1, сцена 4. К странице 222. «И новая печаль покинутых цепей» – неточная цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник», часть 13, перевод Жуковского. «И новая печаль мне сжала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей» – указанное сочинение том 1, страница 54. К странице 232. «Кисловодск. Полустанок-минутка». Зощенко жил на станции «Минутка» летом 1914 года. В это время он работал контролером на железной дороге. ХК 1914 год. К странице 237. «Кто высоко стоит, ломается в куски». Из хроники Шекспира «Король Ричард III», действие 1, сцена 3. Перевод А. Дружинина. Шекспир, указанное сочинение, том 2, страница 394.